Глава шестая. Пол Дрейк, высокий, сутуловатый мужчина, встал, как только Перри Мейсон вошел в приемную. «Привет, Пол», — сказал адвокат, улыбнувшись Делли. Они прошли в кабинет. «В чем дело?» — спросил Дрейк, закрыв за собой дверь. «Постараюсь объяснить покороче. Некий мистер Картрайт, проживающий в доме 4893 по Милпас-Драйв, пожаловался, что собака его соседа Клинтона Фоули, живущего в доме 4889, воет днем и ночью. При этом Картрайт очень нервничал. Я отвез его к Питу Доркасу и устроил так, чтобы наша беседа проходила в присутствии доктора Купера. Тот поставил диагноз — маниакально-депрессивный психоз. Ничего особенного. Я настаивал на том, что продолжающийся собачий вой небезопасен для человека, находящегося в таком нервном возбуждении, как мистер Картрайт. Доркас написал Фоули письмо с просьбой прийти к нему. На следующее утро Фоули явился к помощнику окружного прокурора, я тоже приехал туда. Фоули утверждал, что собака не выла. Доркас решил отправить Картрайта в психиатрическую лечебницу. Я встал на защиту моего клиента и заявил, что Фоули лжет. Тот сослался на имеющихся у него свидетелей, готовых подтвердить его правоту. Мы поехали к нему домой. Нас встретила домоуправительница. Симпатичная молодая женщина, изо всех сил старающаяся скрыть свою красоту. Первым делом она сказала, что утром собаку, большую овчарку, живущую у Фоули около года, отравили. Она спасла ей жизнь, дав соли, сильного рвотного средства. У собаки были спазмы, и она укусила домоуправительницу за правую руку. Повязку, похоже, накладывал врач, то есть или укус очень серьезен, или она опасалась, что собака бешеная. Домоуправительница подтвердила, что собака не выла. Повар-китаец сказал то же самое. Фоули хотел, чтобы мы поговорили с его женой, выздоравливающей после гриппа, но оказалось, что ее нет дома. Домоуправительница объяснила, что миссис Фоули уехала с чемоданом и оставила записку. Фоули принес ее нам. В ней говорилось, что миссис Фоули разлюбила своего мужа и отдала свое сердце другому мужчине, с которым и уехала. Губы Дрейка расползлись в широкой улыбке. Она убежала с тем психом, который жаловался на собачий вой. Похоже, что так. Фоули заявил, что Картрайт специально подал жалобу, чтобы выманить его из дома и без помех увести его жену. Дрейк хмыкнул. И Фоули по-прежнему утверждает, что Картрайт — псих. «Ну, — улыбнулся Мейсон, — когда я уезжал, мне показалось, что он говорил об этом с меньшей уверенностью. Как он воспринял исчезновение своей жены?» «В этом-то и загвоздка. Я готов поклясться, что он переигрывал. Слишком уж много эмоций, будто он пытался что-то скрыть. К тому же я уверен, что у Фоули роман с домоуправительницей. Во-первых, жена в записке намекала на это, а во-вторых, он из тех, кто не пропускает ни одной юбки. Здоровый мужик с бархатным голосом. В общем, такой человек не должен лезть на стенку, узнав, что его бросила жена. Он не однолюб».